Ди Сел Элиа. Весенний драйв. Это произошло в начале весны, когда только растаял снег, и солнце стало греть все теплее и теплее. Обычно в это время весеннее солнышко целует девушек, оставляя россыпь веснушек на переносице. Со стороны, наверное, это смотрится мило, но девушка, упрямо идущая к остановке в это прекрасное утро, так не думала и что-то тихо бурчала себе под нос. Все бы, конечно, ничего, но будильник решил не утруждаться своими трелями, потому что кое-кто пришел поздно и по запарке забыл поставить время на телефоне. Винить было некого, кроме себя самой. Опаздывать сегодня не рекомендовалось из-за летучки, которую решил провести новый шеф глянцевого издания для молодежи, посвященной музыке, концертам и самим музыкантам, разумеется. Все бы ничего, но руководство журнала решило немного поменять направление. Добавить перчинки, драйва, как недавно выразился новый шеф. Кстати, весь женский персонал при виде нового босса стал себя вести более женственно. Ну, вы понимаете, о чем я. Юбочки, платьица, полупрозрачные блузки, игривые локоны, яркая помада и убойный парфюм, от которого чесался нос и постоянно пробивало на чих. И это было только начало. Особенно, когда выяснилось, что красавец-брюнет, возглавляющий наш журнал «Не женат», разъезжает на байке и полностью за неформальный стиль в одежде, кроме совещаний, конечно, и прочее. Хотя на фигуристых дамочках нашего отдела его взгляд нет-нет, да задерживается, что давало им новый стимул как-то выделиться. Плюс к тому же ему было около 30, подтянут, ну и, конечно же, не лишенный какого-то интересного шарма, что заставляло наших журналисток вздыхать ему вслед и украдкой делать селфи. Опять же, модная трехдневная щетина делала его брутальным. Но и без нее замирали сердца наших прелестниц. Как говорится, под лицу все к лицу. Вот это как раз про нашего нового шефа. Ну и, конечно, не мешало нашим модным дивам смотреть мне презрительно вслед, так как я являлась секретарем нового босса. Хотя предполагалось, по крайней мере, так думал весь коллектив, и я в том числе, что на это место возьмут своего человека, а меня отправят в архив или на другую бумажную работу. Но не знаю, перед кем я провинилась, за какие такие косяки, которых обычно не было или успешно устранялись сразу же. Мой перевод на непыльную работенку, о которой я уже грезила, отменился. И все мои мечты о непрочитанных книгах, вкусном чае и тихом, мерном гуле кондиционера в раз исчезли. Да жуть и обидно и несправедливо. Так как босс очень требовательно относился к своей работе, чего и начал требовать в первую очередь от меня, на что я тихо поскрипывала зубами, а уже потом от остальных, которые пока не догадывались о его паскудном характере. В коей мере я уже успела насладиться. Создавалось впечатление, что этот гад только и живет работой, но в то же время еще успевает засветиться на некоторых мероприятиях. Энерджайзер, блин. Неделю этот хищник присматривался к нашему балагану, выдавая едкие комментарии в моем присутствии, заставляя делать пометки, и что и где изменить, кого пересадить, а кого отправить на выселки. Знали бы они все, что он им готовит, то все бы свалили куда подальше. Но они не знали и наслаждались временным спокойствием гламурно-попсовой жизни, которой остались считанные часы.